Глава 15. Мадрид полным ходом готовился к войне. Поэтому возвращение Гойи к своим придворным обязанностям прошло почти незамеченным. Король с королевой дали ему совместную аудиенцию и выразили радость по поводу его свежего вида. Карл, полагая, что ему надлежит повысить свой и без того громкий голос, почти орал и в этом громогласном стиле объявил, что дону Франциско очень повезло. Лучше получить небольшое повреждение уха, чем глаза или руки. Водянистые светлые глазки короля смотрели по-настоящему дружелюбно. Глубоко декольтированные, как всегда на приемах, Мария Луиза, пронзительным голосом, выражавшим, как ей, впрочем, казалось, благосклонность, осведомилась, хорошо ли чувствует себя герцогиня Альба. «Если вы случайно соберетесь ей написать, — выводила ее пискливая флейта, — можете со спокойной совестью передать, что мы надеемся вскоре видеть ее в Мадриде». Франциско был поражен таким неожиданным мягкосердечием и явной готовностью сократить больше, чем наполовину срок наказания, а также неофициальным способом сообщения, при котором его избирали на роль посредника. Он спросил себя, уж не притушила ли волна патриотического единения, поднятая началом войны, вражду даже в столь высоких сферах. К тому же графа Флорида Бланку, эта новость передавалась повсюду, освободили из Памплонской тюрьмы и снова всемилостивейшего сослали в Мурсию. Когда Франциско заговорил об этом с Муратином, поэт дал событиям совсем другое истолкование. «Для войны надо много денег, а герцогиня очень богата». Франциско в тот же день послал Каэтане письмо, где ограничился тем, что изложил поручение королевы и уделил немного места вышеназванным финансовым догадкам. Закончил он следующей фразой. «Ждут ли от вас прошения о помиловании по всей форме? Я не знаю». Инструмент, необходимый для работы над офортами, оказался более или менее в порядке. Франциско, поручив одному умелому ремесленнику раздобыть недостающее, купил кислоту, воск, медные доски, бумагу и надумал скрыться в какой-нибудь укромный уголок, где можно работать. Он снял мансарду с хорошим освещением, подальше от своей мастерской, а также квартиры, которую по старой, утратившей всякий смысл привычки, делил с Пепой, сейчас только с ней, потому что Хавьер жил в деревне у родственников. Большой стол, один стул, шкаф для материалов, простая кровать и пятисвечный канделябр — вот и вся обстановка. Франциско собирался иногда оставаться здесь на ночь и решил, что не скажет о своем убежище никому, кроме Агустина Эстеви, который согласился и впредь выполнять свои обязанности по мастерской, принимать заказы и посредничать в делах. Пока Франциско готовился уйти на известный срок от всего, что не относилось к работе, началась война. Испанские войска, в большинстве своем состоявшие из добровольцев, перешли французскую границу. В Мадрид полетели курьеры с победными реляциями. Вскоре, однако, последовали ответные удары. Испанское наступление приостановилось. Правда, солдаты продолжали исполнять приказы офицеров, но их мундиры и обувь пришли в негодность, а вместо жалования — их с недели на неделю утешали обещаниями. Французы были экипированы лучше, и армию свою после первых нежданных поражений они реорганизовали очень быстро. Между тем на родине испанцев двор вспомнил о том, что праздники полагается отмечать. Если раньше чуть ли не единственным поводом для устройства придворных торжеств было желание соблюсти установленный церемониал, то теперь тяга к развлечениям и разнузданности стала особенно сильной, тем более что в этом году известные загородные вольности и забавы либо отпадали, либо откладывались, король с семьей пока что не покидали Мадрид. Всемогущий первый министр лично возглавил приготовление к историческому костюмированному празднеству, кульминационным пунктом которого стал пышный конный турнир. В этом состязании во дворе королевского дворца приняли участие 300 отпрысков благородного сословия в офицерских мундирах времен Филиппа II, изготовленных на казенный счет. В их распоряжение предоставили лучших лошадей из королевских конюшен. Передать хоть одну из этих лошадей действующей армии никому не пришло в голову. 300 всадников отдали августейшей чете воинские почести. На балконе рядом с венценосцами сидел Мануэль Годой, наслаждаясь своей долей триумфа. Окна были предоставлены в распоряжение придворного штата. В числе зрителей был и Франциско. Он обдумывал эскиз нового афорта. Два тупых, опустившихся человека. Черепа пусты, уши заперты большим накладным замком, глаза смежены дремотой, в руках шпага и четки, одежда расшита исполинскими гербами, свидетельством дворянского происхождения. Рты у них раскрыты, и жалкий оборванец с повязкой на глазах, из-под которой торчат ослиные уши, кормит их с ложки. Под этим рисунком он напишет «Сурки». Он, пожалуй, не станет особенно подчеркивать, что третья фигура олицетворяет испанский народ. Пусть это будет небольшим проявлением осторожности. К ней призывают художника немногие друзья, которым он показывает свои ядовитые листы: Моратин, Бермудес, Майкес, Эстеве. В общем-то, он лишь подсмеивается над их опасениями, заявляя, что покамест не собирается делать эти листы достоянием публики, а эскизы и доски хранит в запертом сундуке. Народ Мадрида теснился у решетчатых дворцовых ворот в надежде хоть одним глазком взглянуть на забавы благородных особ. Простолюдины наивно верили, что получают бесплатное развлечение. Вернувшись домой на свои улочки, они вновь ощутят пустоту своих карманов, где в лучшем случае шуршат ассигнации. Золото и серебро исчезали из обращения, а с бумажными деньгами происходило то, что давно предсказывали люди понедоверчивее, они с каждой недели становились дешевле. В то же время цены даже на самые необходимые товары непрерывно росли. Во всех бедах, которые простой народ испытывал на собственной шкуре, равно как в неудачах на театре военных действий, а больные и калеки, вернувшиеся с войны, уже одним своим видом говорили о многом, даже если не раскрывали рта из страха перед полицией. Во всем этом ремесленники, зеленщики, водоносы, каменщики, стригальщики, кучера, а также мелкие чиновники и купцы винили одного единственного человека — Мануэля Годоя. В короле и Марии Луизе они видели помазанников божьих, в войне против французов — крестовый поход во славу Господню. Но хотя разговоры на политические темы были запрещены, первого министра чистили во всех кабаках, обзывая не только болваном и захребетником, но и казнокрадом, который кладет себе в карман деньги, собранные на войну у богатых и бедных, сытых и голодных. Его высокопревосходительство и герцогское высочество знал о ненависти народа к нему, и похвалялся ею в доверительных и недоверительных беседах. Однако без усиленного эскорта никуда не выезжал. Государство пожирало деньги, церковь тоже. Страна все еще кормила 70 тысяч белого духовенства и 60 тысяч монахов и монахинь. Чернорисцы по-прежнему торчали на порогах кабаков и мясных лавок, которые содержали к немалой выгоде своих монастырей. Нищенствующие братья по-прежнему шаталась по улицам, предлагая женщинам за плату лобызать реликвии и распятия. Только последователи святого Франциска, которые, забывая о заветах своего патрона, торговали орденскими одеяниями, реже попадались сейчас на улицах. Горожан, располагавших нужным для такой покупки дукатом, стало значительно меньше. Люди по-прежнему уступали дорогу черным и коричневым рясам, дети целовали подолы, а заодно и руки их носителей, но теперь первенство услуг Божьих оспаривали офицеры. Многие из них, сильно заблуждаясь в оценке своего призвания, держались надменно и дерзко. Им Франциско также посвятил один из своих листов, изобразив на нем жалкую фигуру в генеральском мундире, командующую калеками и больными. На эскизе он написал: «Этот болван воображает, что раз он носит кокарду и жезл, то он от природы выше других и злоупотребляет доверенной ему властью, чтобы досаждать всем, кто имеет с ним дело. Тщеславный, спесивый, наглый с теми, кто ниже его по положению, он гнет спину и присмыкается перед теми, кто его сильнее». Каэтана получила письмо Франциско, но ничего не предприняла. Гордость не позволяла ей просить короля о милости, которая в действительности исходила бы от Марии Луизы. Возвращение же инкогнито доставило бы ей удовольствие лишь в том случае, если бы рисковала вызвать скандал. Но теперь, зная, что ее хотят увидеть в Мадриде, она выжидала, пока ее вызовут официально, а не случайно брошенной фразой. И она выиграла игру. Несколько месяцев спустя ей доставили королевский рескрипт об отмене изгнания вместе с настоятельным советом сделать взнос в пользу войск, сражающихся во Франции. Выражение «денежная пеня» употреблено не было, о размере желательной суммы тоже великодушно не упоминалось. Герцогиня послала военному министру чек на 500 дукатов, не сомневаясь, что от нее ждут 5000, и отправилась в Мадрид. Она появилась там без предупреждения. Один из щеголей, в свое время получивший у Каэтаны отставку, подкупил слугу, и через двое суток весь двор уже судачил о том, что до Толедо ее сопровождал тореадор Ромеро. Разумеется, какой-то маркиз прокричал эту новость в ухо Франциско. Художник строго-настрого наказал Агустину ни в коем случае не сообщать герцогине адрес его убежища и выгравировал у себя на мансарде трех парящих в воздухе ведьмоподобных тореро, на чьих головах танцует щеголиха. Этой плесуньи он придал сходство с Каэтаной. Но для такой легкой иронии время еще не пришло. Когда он положил перед собой лист, страстная боль с новой силой пронизала его. Жуткие, причудливые фигуры носились перед ним, будто во сне, и не давали ему покоя, пока он, наконец, не запечатлел их на доске. Красивая женщина в легком платье покоится на возвышении, словно на ложе. У нее два лика, и оба эти, как две капли воды схожих между собою лица, повернуты одно налево, другое направо. Голова ее увенчана двумя парами крыльев мотылька. Одну из ее обнаженных рук крепко прижимает к себе мужчина с лицом, искаженным страданием. К другой свободной руке тянется вторая, отвратительная, двуликая женщина. Чуть позади, в полумраке, виднеется фигура, прикладывающая палец к губам. На переднем плане страшный демон, вернее, его пустая маска. Ухмыляясь, он смотрит на змею, парализующую взглядом полупечушку-полужабу. На заднем плане черная ночь над мертвым замком. Только когда работа была закончена и на стол лег первый оттиск, Франциско отчетливо представил себе значение фигур. Прекрасная женщина — непостоянство. Уродина, тянущаяся к ней — ложь. Третья, та, что в полумраке, — мечта и ужас. Лицо непостоянной женщины повторяло, как в зеркале, лицо Каэтаны. Мужчине же, который так отчаянно пытается ее удержать, художник придал собственные черты.